Новый коридор был чище и светлее за счет того, что светильники меньше тонули в грязи. Он уперся в очередную лестницу через 20 метров. К сожалению, уже на втором пролете моим глазам предстал очередной завал. Чертыхнувшись и плюнув на него, повернул назад. Проходя по коридору, я приметил несколько дверей вроде той, которую пришлось ломать, чтобы выйти из портального зала. Стоит их проверить. Вдруг за ними найду путь дальше или нечто полезное для себя. Первая дверь скрывала пустое помещение площадью 40 метров. Походив там и попинав слои пыли, смог отыскать несколько десятков непонятных шаров, пластин и реек с трубками. Может, что-то они и значили. Но не зная, что именно, интерес к ним я не проявил. А вот за второй преградой нашлись значительно более ценные предметы. В комнате на полу и на узких полочках вдоль стены обнаружил сотни предметов посуды. От вычурных стаканчиков и колб с декантерами, до привычных взгляду бокалов, рюмок и кувшинов с блюдами. Такие вещи среди местного обеспеченного люда очень ценились. Поэтому я набрал больше сотни трофеев, отдавая предпочтение наборам, сервизам. Третья дверь тоже порадовала, и даже больше, чем предыдущая. Здесь на полу валялась куча всевозможной одежды. Предположу, что когда-то тут стояли энергосиловые или иные вешалки и стеллажи, работающие на похожих принципах. Когда энергии стало не хватать, то все это отключилось. Рабочими остались только самые необходимые инфраструктурные обеспечивающие блоки, свет, очищение воздуха, может еще откачка воды с нижних ярусов. Копаясь в пыли, я нашел кучу предметов одежды, которые ну никак не подходили для созданного в моей голове образа человека из далекого будущего, достигшего сверхтехнологий. Или это кладовка для костюмированных вечеринок, для реконструкторов и прочих толкинутых. Вслух пробормотал я, отряхивая от пыли что-то похожее на кафтан или камзол светло-серого цвета с голубыми вставками и серебряными шнурами и вышивкой. Здесь были рубашки, жилетки разного размера, куртки и пальто, треуголки, широкополые шляпы и шляпы-котелки, пилотки и совсем уж незнакомые и непривычного облика головные уборы. С обувью ситуация сложилась аналогичная. Здесь было все, от мужских туфель с изящными пряжками и вида, который пристал бы только балу в королевском дворце, до грубых сапог с тупыми носами и металлическими набойками. Ткань за века даже толком не запачкалась, сохранив цвет и прочность. При попытке порвать рубашку я это смог сделать, лишь приложив некоторые усилия. А ведь тот же кусок грубого холста я рву играючи. Для меня эта комната сродни пещеры Али-Бабы. На мне же сейчас грязные драные тряпки, которые я не выкинул в мире демонов только из-за мысли, что там даже такие не достать. Здесь же я и переоделся, подобрав себе нательное белье, рубашку, бриджи с жилеткой из одной, коллекции. Цвет неброский, темно-серый с серебряными вставками и шитьем. На ноги натянул сапоги без набоек на толстой мягкой подошве вроде как из кожи с узкими голенищами до колен, спереди частично закрывающие колени, а на голову водрузил нечто вреднее между кепкой и фуражкой с лакированным кожаным козырьком и высокой тульей. Отдаленно похожие уборы носили американские солдаты во время войны Севера и Юга. Весь наряд лег на меня почти что идеально, словно оказался сшит на меня. Или это особенность ткани, или мне повезло с размерчиком. Стоит еще сказать, что забрал все рубашку, сорочки, футболки, что здесь нашел. Какие-то подойдут мне, другие использую в качестве тряпок. Следующая комната разочаровала. В ней не было ничего, что я смог бы опознать и посчитать полезным. Почти как первая, только набор состоял из каких-то бесформенных мелких деталей и завитушек из проволоки. Последняя стала лучшей из всех, и она же утвердила меня в мысли, что я отыскал сувенирные или карнавальные торговые лавки. Есть же на земле магазинчики, которые продают оружие, одежду и всевозможную утварь, что использовалось 100-200-300 лет назад и более. А глядя на коридоры комнатки, я вспомнил старые фото начала 21 века, когда в подземных переходах и метров стояли десятки палаток и павильонов, продающих всякую всячину. Но что-то я отвлекся. Последний зал был оружейной комнатой. В пыли лежали сотни клинков, ножи, стилеты, мечи, сабли со шпагами, даги и ятаганы, хапеши и акинаки с крамосаксами. Жаль, что тупые, но качество изготовления было необычайно хорошим. Когда я попытался сломать одну из шпаг, та лишь упруго согнулась, а когда отпустил, то мгновенно вернула свою исходную форму. Древние оружейники свои сувениры делали, не следуя правилам безопасности 21 века, когда в конструкцию вносились ослабляющие детали вроде неглубокого прореза клинка рядом с рукоятью, и материал использовали прекрасный, а не слаболегированную или низкоуглеродистую сталь, которая гнется в руках подростка. Глядя на это великолепие, которое одинаково радовало взгляд какого-нибудь шевалье из 17 века и реконструктора из 21 и, возможно, из 30, я дал себе зарок найти жетон с талантом для боя на клинках. Даже подобрал себе боевую пару или, как в старину это называли, дуэльный гарнитур. Это была тяжелая мощная шпага с гардой-чашкой, прямым перекрестием и тонкой дужкой. Клинок был около 107 сантиметров при общей длине оружия 1,20 м или 1,22 м, вес порядка 2 кг, при этом центр масс находился где-то на ладонь полторы от гарды, то есть баланс был отличным. Вдоль клинка шли два небольших дола, широких и глубоких рядом с гардой и уменьшающихся к концу. Долы заканчивались в 15 сантиметрах от боевого кончика, который имел форму сильно сплющенного ромба. Несмотря на кажущуюся хрупкость, шпага выдержала все нагрузки, которыми я ее наградил. Правда, совсем уж заниматься варварством я не стал. Моей целью была проверка, а не желание сломать клинок любым способом. К ней в пару шла полуметровая дага с широкой гардой с кобой-чашкой, такие на абордажных саблях в пиратских фильмах часто показывают, и прямым перекрестием. Почти 35 сантиметров клинка, остальное приходилось на тяжелый фес, которым при удаче можно с легкостью проломить голову. У даги была изюминка в виде двух шипов, расположенных параллельно клинку в его основании. От главного лезвия они отступали примерно на сантиметр, может, миллиметров 8, а в длину были 6-7 сантиметров. Кажется, такие кинжалы называли мечеломами, и по эффективности они в разы превосходили тесаки с глубокими пропилами, образующие расческу. С моим ростом дуэльная пара не выглядела большой, а ведь я могу еще выше стать. Ну, а вес и тем более не имеет значения с моими усиливающими талантами. Двухкилограммовой шпагой махаю, как перышком. Более легкие клинки в руке вообще не чувствую, словно держу детскую пластиковую игрушку. Похожих оружейных гарнитуров я нашел еще 7 штук, но с чашкой была только одна шпага или рапира. Прочие имели или сложную корзинчатую защиту, или наоборот самую простую гарду в виде широкой и массивной крестовины, прямую либо с загнутыми концами. Когда я окажусь в крупном городе, то это оружие поможет мне устроиться на теплое местечко. Продавать клинки стану только в самом крайнем случае. Основная цель – дар, ну, или по-простому – взятка. Даже если клинки не получится заточить, мало ли какую особенность древние изготовители внедрили в материал, все равно они обладают статусным эффектом. А еще у меня есть посуда, сгодится в качестве дополнительного подарка или на взятки мелким шашкам, чтобы добраться до крупных. Длинное оружие не влезло в мой инвентарь, пришлось тратить последние марки на его увеличение. Теперь главная цель – это охота. Точнее, цель второго плана – вслух поправил я себя. На первом месте, это способ, как выбраться из этого места. Отряхнувшись от пыли, в которой уделался с головы до ног и уделал новую одежду, я покинул комнату и направился обратно к лифтовой шахте. Глава 28. Пришлось спуститься до самого дна ствола шахты, пока не нашел проход дальше. И здесь я обнаружил то, что заставило меня встряхнуться, напрячься и одновременно порадовало. Здесь бетонная стена также лопнула, как и вверху, с образованием широкого пролома. А вот дальше уже начинался грунт, в котором некто проделал просторный лаз примерно метр на метр. А еще было множество царапин на стенах шахты. Последние из них виднелись на высоте 3 метров. Кто-то вылез из норы и попытался подняться вверх, но не преуспел. По следам особо было не разобрать, когда все произошло. Мой талант позволял понять, что им не меньше нескольких месяцев. Все. На стенках земляного туннеля нашлось множество волосков шерсти. Цвет черный и бурый, толстые, грубые и в длину были от 2 см до 10. Еще смог понять, что когти создавших лаз были сравнительно некрупными. Примерно, как у овчарки. То есть, впереди меня не ждет некто вроде медведя, рыси с росомахой или плотоядного ленивца. Огромным неудобством оказалось ползти на карачках по туннелю. По-другому, никак. Особенно уставала шея, так как приходилось постоянно запрокидывать голову назад, чтобы контролировать путь впереди. Сколько я так прополз, да черт знает, если верить чувству времени и прикинуть количество шажков, то с километра точно будет. На пути часто встречались ответвления. Не будь у меня ориентирования под землей, то запросто бы заблудился. А так я в основном следовал за током воздуха, выбирая самое сильное и свежее дуновение. Меньшую часть пути туннель шел через мягкий грунт, в основном глину и суглинок, иногда встречались влажные участки, но без подтоплений. По большей части проход располагался в известняке. Он привел меня в анфиладу просторных пещер со множеством сталактитов и сталагмитов. Здесь я впервые нашел чистую воду. Она стекала сверху с известковых сосулек и собиралась в небольшом корытце, которое образовалось из нескольких сталагмитов, между которых лежал отвалившийся от потолка сталактит. Даже если она грязная, плевать. Благодаря особому таланту могу переваривать не только траву с корой деревьев, но и болотную жижу употреблять без вреда для желудка. Сначала я наполнил две пустых фляги, и только после этого напился сам. Эта находка позволила мне сэкономить остатки живительной влаги во флягах в инвентаре. На вкус пещерная вода оказалась обычная, без неприятных запахов и привкуса. Остатками уже мутной от поднявшегося мелового осадка водой я умылся. Стоило утолить жажду, как пробудился зверский голод, и я решил наплевать на все и вся, устроив привал, не сходя с места. В процессе перекуса умял большую часть своих припасов, и неудивительно, ведь в последний раз я ел еще на демоническом плане, а с того времени прошло уже ого-го времени. С набитым животом стало легче, внутренняя пружина разжалась. Вновь напившись, я стал подыскивать себе местечко для отдыха. Все-таки, возможности организма стоило поберечь, раз представилась такая возможность. Неизвестно, что меня ждет впереди и сколько еще предстоит провести без сна. Проспал долго. Под землей внутреннее чувство времени работало с искажением, поэтому не мог с точностью сказать, сколько давил на массу. Но часов 10 прошло точно. Сытым и отдохнувшим шлось намного легче и интереснее ровно до того момента, пока на меня сверху не упали три верещащие твари. Каюсь, тут я сам виноват, не стал постоянно держать активными поисковые таланты, только изредка запускал сканирование местности, экономя энергию. Ну, и расслабился, не обнаружив за все время ни единой живой души в пещерах. Увернулся чудом. Если бы нападавшие молчали, то обнаружил бы их не раньше, чем ощутил их клыки на своем загривке. Ушел кувырком и во время движения активировал маскировочные чары. Следом псевдоплоти запустил поисковые способности, а потом уже ударил кровавым серпом по темной мелкой фигуре в паре метрах от меня. Клинок из кристалла рассек худое тельце пополам. Во все стороны хлынула кровь, ошметки внутренности и их содержимое. Вы нанесли смертельный урон существу белой ветви крыскраду добытчику. Вы получаете 3 великих марки общего развития, 2 больших марки общего развития, 5 малых марок общего развития, 17 крошечных марок общего развития, 1 большую марку усиления навыка подземное зрение, 1 большую марку усиления навыка рытье нор, 1 большую марку усиления навыка чуткий нюх, 1 большую марку усиления навыка стайность, 1 жетон с навыком подземное зрение, 1 жетон с навыком рытье нор, 1 жетон с навыком чуткий нюх, 1 жетон с навыком стайность. На голых рефлексах я создал 2 кровавых пули и отправил их в 2 оставшихся врагов. Заодно сумел их рассмотреть. Выглядели они, как прямоходящая смесь пигмея и крысы ростом чуть более метра. Легкость, с которой они подохли, и небольшое количество трофеев сообщили мне, что у тварей совсем невысокие ступени возвышения. Кровавые пули пробили их насквозь, убив на месте. Вторая и третья тварь дали мне столько же марок и жетонов, сколько и первая. Но, честно говоря, добыча с демонов меня сильно избаловала. При виде сообщения с перечислением добычи я невольно поморщился и в голове пронеслась мысль «ну и мелочь». Дальше я шел под маскировкой, активировал только слияние с миром. Этого таланта должно быть достаточно против существ с таким низким рангом возвышения. Лучше поберечь энергию для боевых способностей. Новых врагов я встретил через час. Они выскочили из-за группы сталагмитов метрах в 50 спереди справа. Аурное зрение их не увидело из-за мощной преграды. Почуял только с помощью постороннего присутствия. В отряде оказалось 8 точных копий существ, недавно мной уничтоженных. 6 из них в лапах тащили тушки крупных рыжих и грязно-белых крыс. Оставшаяся парочка волокла тонкие палочки с нанизанными на них круглыми грибами размером с утиное яйцо. «Добытчики, говорите?» Вспомнил я название твари из победного сообщения. Меня они не видели и не чуяли, а еще двигались заметно медленнее меня, отягощенные грузом. Отпускать их не собирался. Я старый так бы точно не поступил, пропустил бы и постарался проскочить незамеченным. Но за прошедшее время я четко уяснил одну вещь. Здесь каждый друг для друга добыча. Не ты, так тебя. Эта восьмерка сделает меня сильнее, чтобы я мог выжить сейчас, в ближайшее время и жить дальше. Удалось подобраться почти в упор. Когда до крайнего носильщика крыс осталось метров 5, он вдруг остановился и стал громко принюхиваться, водя головой по сторонам. Не став ждать момента, пока он подаст тревожный сигнал, я вскинул левую руку и выпустил в него кровавый серп. Целился в шею и попал точно в цель. Серп снес голову так легко, будто прошел сквозь перовую подушку, после чего ударил в затылок следующего добытчика. С ним было все так же. Раз и половина черепа как не бывало, досталось даже третьему, жаль, не критически. Ему всего лишь разрубило плечо. На этом энергия в серпе закончилась, и он растворился. Оставшиеся в живых крыскрады побросали свою добычу и повернулись в мою сторону, оставшись на месте. Как и первые, они водили головами в воздухе и принюхивались. И только подранок крутился на одном месте и тоненько пищал. «Эх, мне бы сюда кровавые иглы, про которые мне однажды рассказывали», — помечтал я. «Многозарядный талант сейчас бы пригодился как никогда еще. Что ж, придется обходиться тем, что имею. Стрелять по этим дохлякам моими талантами все равно, что из пушки по воробьям палить». Двоих удачно вставших друг за другом я прикончил одним серпом. Прочих пришлось добивать кровавыми пулями. Мутанты так и не поняли, кто их убивает. Топтались на месте, отбегали на несколько шажков в сторону и нюхали, нюхали, нюхали. Но мой запах отбивала кровь убитых сородичей. А я еще и мимикрию активировал, чтобы стать полнейшей невидимкой для них. Еще столько же и новая 30-я ступень у меня в кармане. Потер я руки, когда добил всех врагов. Да, я решил устроить охоту на данных пещерных существ. Марками с них я повышу свою ступень и сделаю еще несколько амулетов. Я нарвался. По моим пятам по стене ползли сотни крыскрадов. Среди них больше половины было рядовых добытчиков, разбавленных слегка охотниками. Значительно меньше стражей. И совсем мало элитных стражей. Правда, последние самые сильные. Даже кровавые серпы не убивают их с одного попадания, если не бил в уязвимые точки на их телах. А вот тех у тварей очень мало, и они хорошо прикрыты толстой шкурой и роговыми наростами. Именно они в последней стычке меня хорошенько порвали. Серьезно досталось ногами, животу и спине. Псевдотело не спасло от атак дюжины элитных тварей, которым помогали несколько десятков других. Кровь пропитала мою новую одежду, превратившуюся в лохмотья. Из-за этого не получается сбросить с хвоста этих, млина, крысауродов. Меня они не чуяли, пока между нами сохранялась дистанция в 20 метров, но отлично ловили аромат крови на камнях, по которым я шел или карабкался. Наброшенное псевдотело от чего не прикрывало от запаха, или нюх у существ воистину великолепный. Повезло найти место, где сталактиты и сталагмиты сливались в одно целое, образуя причудливые наплывы сродни тем, которые появляются на водонапорных башнях в сильные морозы. Карабкаться по ним было сложно, но не невозможно, а моим преследователям приходилось еще тяжелее, несмотря на наличие у них когтей. Все, приполз, тупик, мать вашу, громко вслух выругался я, когда уперся в вертикальную часть стены без крупных трещин и выступов, за которые я мог бы уцепиться. Развернувшись, трижды выстрелил серпами, целя элитником по лапам. Кристаллические клинки срубили пальцы без проблем, и заверещавшие от боли и ярости твари полетели на головы своим сородичам. Вниз упал внушительный ком из 20 особей, но почти все они шевелились, и вскоре половина встала на ноги и полезла обратно. Минут 5 я с успехом отбивался, сбивая со стены крысокрадов с помощью кровавых пулей из редко серпов. Теперь старался бить по слабым врагам. Умирая и падая, они увлекали за собой соседей, экономя энергию. Снял с себя псевдотело и слияние с миром. От вражеских глаз сейчас меня скрывала только мимикрия, но все равно чувствовал, что не вывезу, твари все прибывало и прибывало в пещеру. Если четверть часа назад на моих пятках сидело их сотни две, то сейчас набралось навскидку больше 300 особей, будто в кубло угодил. Но скорее всего, они стекаются со всех пещер и туннелей на запах свежей крови, и все равно не смог удержать врагов на порядочном расстоянии от меня. Очень скоро они приблизились ко мне почти вплотную. Пришло время для рукопашного боя. На короткое мгновение я пожалел, что так долго игнорировал таланты для клинков. Сейчас бы они оказались уместны как никогда, а еще лучше для копья. Всяко быстрее наносить удары обычным оружием, чем использовать магию. А в итоге я взялся за кнут. Тот самый, который снял с тела демонического погонщика медуз на плане демонов. На одной рукой я держался за щель в стене, а другой полосовал подбирающихся тварей. Костяные отростки на позвонках резали и рубили живую плоть с необычайной легкостью. Даже элитным стражам от них доставалось больше, чем от кровавых пуль. За несколько минут я прикончил нескольких противников. Одним разрубил головы, другим шеи, кому-то располосовал спину до костей так, что между ребер показались внутренности и обнажились позвоночники. Отогнав от себя врагов, я перенес вес на ноги, чтобы освободить левую руку, и сделал 3 выстрела серпами по лапам самых опасных крупных тварей, сбивая тех на пол пещеры, а затем опять взялся за кнут. Ища способ к спасению, я вновь попытался призвать первородного низшего, и у меня получилось. Талант вновь был доступен для использования. «Убей всех этих тварей», — приказал я скелету, едва он возник в воздухе рядом со мной. Тот рванул к ним сразу же, как я произнес первое слово. Когда же я закончил свою фразу, то демон уже превратился в мясорубку. Потустороннее существо двигалось с умопомрачительной скоростью, а убивало еще быстрее. За минуту подо мною основания скальной стены образовалась кошмарная куча фарша из плоти, костей, шкуры потрохов, и как же она смердела. Покончив с крысокрадами, непосредственно угрожающих мне, скелет набросился на тех, кому не нашлось места на жуткой лестнице из известковых наплывов и ожидающих своей очереди, чтобы заменить погибших и сорвавшихся. И тут, к моему удивлению, существа, показавшие себя натуральными берсеркерами и в исступлении с яростью гибнувшие в попытке добраться до меня, вдруг стали разбегаться. Неужели на них так повлияли скоростные убийства сородичей, или, быть может, чувствуют демоническую суть моего слуги? Спустя 5 минут в пещере не осталось ни единой живой души, и я решил спуститься. Ноги и руки не удержались на скользкой от крови, будто намазанной жидким мылом, стене, и я полетел вниз, прямо в груду разорванных тел. Острые обломки костей оставили на мне кучу царапин, а всяческое дерьмо из кишок, ладно, не будем о грустном. Всю новую одежду бросил здесь же, сразу, как только выбрался из фарша, а ведь она еще недавно была идеально новая. Аж досадно стало до скрипа зубов, после чего тщательно вымылся и обтерся рубашками, которые нашел в сувенирно-карнавальном бутике наверху. Мысленно похвалил себя за то, что взял всю эту кучу ненужного для себя барахла. Там были и совсем маленькие, и чрезмерно большие, которые только продавать или использовать так, как поступил с парочкой их только что. Вновь одеваться не стал, просто активировал псевдотело, которое закрыло всю мою наготу и защитило голые пятки от острых камешков. При выборе пути я замешкался. Навык ориентирования вел меня в одну сторону, а любопытство в другу. В частности, меня интересовал один из проходов, где особенно много валялось дохлых мутантов. Среди них было очень много элитных стражей. Чуть отступлю и скажу, что когда я прибил первых таких, то сразу же проверил их на наличие полезных ингредиентов. Выяснил, что их когти и клыки годятся на амулеты, правда, на самые низкокачественные, которые долго не прослужат и много энергии в себя не вместят. Так вот, возможно, убитые скелетом элитники охраняли кого-то еще более элитного, короля, например, или матку. И если с ней мой скелет разберется, то мне останется только прибрать трофеи и намылить лыжи на выход. Что ж, признаюсь, жадность победила, и я решил рискнуть сунуться в логово тварей. Судя по ощущениям, то мой пет еще жив, а значит, и дерется, гробит монстров почем зря. Тут же проскочила мысль сожаления, что мне с его побед не перепадает ни единой марки. А ведь только в пещере, где меня едва не схарчили трупов столько, что в легкую мог бы получить 1 000 000 марок. Я такую цифру с трудом могу себе представить. Вот только, честно говоря, этого 1 000 000 мне хватит в самом лучшем случае на 10 ступеней. Но не будем о грустном. Да, я оказался прав. Уже скоро я оказался в просторной пещере. Здесь все было завалено телами крысокрадов, а возле одной из стен лежали 3 крупные туши, каждая размером с гигантскую гориллу. Низший превратил их в жертву маньяка мясника. Хорошо хоть не раскидал далеко в стороны их лапы. Цыкнул я при виде тошнотворного зрелища растерзанных туш, но первый выдранный клык мгновенно поднял мое настроение вверх. Вещь оказалась идеальной для моих занятий артефакторикой. Не премиум сегмент, так сказать, но весьма и весьма недурственно. Быстро закончив с неприятной работенкой, я заторопился обратно, прочь из пещеры. На поверхность я вышел уже через 2 часа. Примерно за полчаса до этого события я испытал откат от исчезновения низшего. Вряд ли его кто-то убил из крыскрадов. Скорее всего, просто вышло время призыва. Глава 29. Оказавшись на свежем воздухе, я поторопился удалиться от пещеры, которая вела под землю в царство крысокрадов. Несмотря на свою слабость, они обладали двумя качествами, опасными на одиночек, превосходящих эту шушеру в разы. Это наплевательское отношение к собственным жизням. Гибли сотнями, но едва не уничтожили меня, того, кто мог одним ударом кулака без использования активных талантов размозжить почти любому из них голову или проломить грудную клетку. И второе качество – невероятная численность тварей. Как последнее меня чуть и не погубило. Без подарка Титана я бы сдох под землей. Спустя несколько часов я нашел удобное место для привала, выглядящее безопасно, и за это стоило поблагодарить одно из моих умений. Кстати, за все время пути я не встретил крупных животных и их следов, а вот отпечатков лап крысокрадов тут было полно. Полагаю, эти слабосилки тут все выжрали и выгнали крупных хищников, лишив тех меню, а охотиться на себя мигом отбили охоту, завалив телами таких желающих перед тем, как добраться до их горла. Получается, я даже сделал доброе дело для всех зверей, монстров и людей, когда уничтожил гнездо, или одно из таких, в подземелье. Здесь я занялся повышением своей выживаемости, поднял ступень возвышения, а вместе с ней почти все таланты до предельных значений. Также выучил две трофейных способности, взятые из демонического погонщика. Ими были чувство опасности и скольжение между планами. Обе подходили для моего человеческого организма не хуже, чем аурное и ночное зрение. Ступень возвышения 30, сила 30, телосложение 30, ловкость 30, привлекательность 7, боевой кнут 30, ментальный щит 30, гибкий скелет 30, стальной скелет 30, тихий шаг 30, выносливость 30, сильный удар ногами 30, регенерация 30, мимикрия 30, ориентирование под землей 30, легкий скелет 30, легкие арбалеты 30, артефакторика 30, пси-артефактная ковка 30, чтение следов 30, защита 30, рудознатец 30, ночное зрение 30, ночное аурное видение 30, увеличение размеров тела 8, скрытное подкрадывание 30, жизнестойкость 30, кровавое сосредоточие 30, кровавая пуля 30, слияние с окружающим миром 30, кровавый серп 30, внешнее тело 30, постороннее присутствие 30, постороннее внимание 30, изменяемый орлиный взгляд 30, бычья мощь 30, подножная еда 30, лесное укрытие 30, уменьшение запаха тела 30, восстановление организма к состоянию до недуга 30, синхронизация разнополярных архетипов заблокирован, синхронизация разнополярных архетипов заблокирован, синхронизация разнополярных архетипов. Вулканический рассекатель темной ауры 30, энергетический шок 30, диффузия металлических сплавов 30, скорость 30, реакция 30, сохранение качества вещей 30, меткая стрельба 30, меткая стрельба из арбалета 30, призыв первородного низшего 023, призвание проклятого титана, использование невозможно, неподходящие условия, скольжение между планами 30, чувство опасности 30. Вот так выглядел список моих талантов. По мне, очень впечатляюще. В данной местности охотник или воин с 25-й ступенью уже считается крепким парнем, ну, или девахой, не суть. А у меня еще и набор способностей прекрасный. К имеющимся талантам в актив шли несколько амулетов, которые я сделал на базе разумных машин. Это два кольца с регенерацией и жизнестойкостью на плюс 29. Еще два браслета с энергетическим шоком и слиянием с миром с таким же рангом. Плюс нашейный амулет с усилением реакции тоже с теми же цифрами. Правда, в них маны осталось сгулькин нос. Придется потерять немного времени и очень много энергии, чтобы заполнить их из первичного энергоисточника, в которой слились два предыдущих сосредоточия энергии. Не будь я так зол на Титана и не чувствую в нем на подсознательном уровне смертельного врага, для которого я пища и одновременно бесполезный мусор, то даже поблагодарил бы тварь за такой ценный подарок. После всех этих действий у меня опять осталась жалкая горстка марок. Хватит, чтобы пожить на постоялом дворе среднего пошиба некоторое время и только. Правда, до него еще нужно добраться. Путь предстоит явно не маленький, а за это время не раз представится возможность пополнить первичное хранилище марками и жетонами. К тому же не стоит скидываться с читов трофеи, которыми завален мой инвентарь. За пару стаканов или декандер древних мне отсыплет несколько тысяч марок любой или почти любой торгаш. Не забыл я и про новые таланты. Если проверить чувство опасности я никак не мог, то вот со скольжением между планов ситуация обстояла иначе. Перед тем, как активировать навык, на меня напала легкая нервозность, а вместе с ней в голове пронеслись табуном сотни, а то и тысячи мыслей. От вдруг талант одноразовый и я останусь в мире демонов навсегда, а там титан, да интересно, как это будет выглядеть. А выглядело это так, как если бы оба мира наложились друг на друга и при этом стали полупрозрачными. Спустя 20 секунд я обратил внимание, что демонический план становится все более ярким и насыщенным, а мир живых тускнеет, мелкие детали пропали и за ними вслед растворяются крупные. Если скорость слияния останется прежней, то минуты через две, может, две с половиной я окажусь полностью в демоническом мире. Вот как, выходит, выглядит скольжение между планами. Доводить до этого не стал, и вернулся в мир людей спустя минуту пребывания в Междумирье. Это вышло легко, словно всегда знал, умел, практиковал. Закончив свои дела и отдохнув всласть, я двинулся дальше. Направление выбрал наобум. Буду искать реку, чтобы двигаться вдоль ее течения. Рано или поздно отыщу на берегах следы людей. Благодаря таланту находить укромные места, я отыскал крошечный прудик с водопадом, скрытый мощными зарослями из деревьев и кустарника. Широкий ручей пробил себе путь во враг, чьи склоны изобиловали выходящими из-под земли крупными валунами. В одном месте вода вымыла всю землю и теперь стекала по камням, как по желобам. Под ними образовалась небольшая чаша в несколько метров диаметром и глубиной по пояс, в которой она скапливалась, а из нее текла дальше по дну оврага, который спускался к руслу другого крупного ручья или мелкой лесной речушки. Несмотря на влажность и наличие воды в озерце, не водилось ничего крупнее головастиков с жуками и водомерками. Не было и комаров с мошкарой. Прямо микрокурорт, да и только. Проверив окрестности на наличие опасности и не найдя их, я решил устроить здесь привал и отдохнуть душой и телом. Отмыться, постираться, поплескаться. Жаль, что здесь нет возможности устроить хоть какую-то баньку. Как здорово было бы разгоряченным в клубах пара встать под ледяные струйки водопада. Скинув одежду на камни, я, в чем мать родила, вошел в холодную воду. Дав телу привыкнуть к прохладе, я медленно пошел по пояс в воду к стекающим струйкам с камней. БРР, поежился я, когда этот природный душ окатил меня всего. Водичка оказалась ледяной, аж дыхание на несколько секунд перехватило. При этом в самом озерце она казалась теплее, но очень скоро я привык к такой температуре. Даже начало казаться чуть ли не парным молоком, и вдруг эта идиллия оказалась разрушена. Эпизодически я проверял окрестности своими поисковыми талантами. В один из таких моментов ощутил чужое присутствие, несущее потенциальную опасность. На другой талант не реагировал. К счастью, пока что меня самого не обнаружили. Это могла быть стая хищников, самка с пометом, отряд разумных машин или человеческая группа поисковиков и охотников. Последние по степени опасности не уступали остальным упомянутым. В такой глуши работает принцип «человек человеку волк». Мгновенно накинув на себя маскировочные чары, я бросился к одежде. Одеваться не стал, просто закинув весь ворох в инвентарь. Наготу же скрыл под слоем псевдоплоти, как уже однажды так делал в подземельях крысокрадов. Первой мыслью было убраться отсюда подальше. Затем пришла новая, проверить, кто там и что там. Если там враги и не особо сильные, то стоит попытаться их прибить. И последняя победила. Активировал амулет слияния с природой вслед за таким же талантом. Теперь у меня почти 60-й ранг скрыто. Плюс еще мимикрия. Спустя несколько минут я увидел тех, кто потревожил мой покой. Черт, роботы! Пронеслась мысль в голове при виде растянувшихся цепочкой на полсотни метров группу из 8 представителей разумных машин. Четверка полностью механических созданий и столько же киборгов. А среди тех один и вовсе скорее андроид, так как на виду сплошь биологические части тела. Или они болван ли это? Желание связываться с крупной группой врагов быстро пропало. Но когда прошел болван, я неожиданно увидел его взгляд. Может быть, тело робота и подчинили своими железками, но не волю человека. В глазах у очень высокого и тощего парня читалась ярость, страх, отчаяние, надежда и смертельная тоска. «Ладно, попробую, и если не получится, то свалю», — принял я решение. Действовать начал не сразу. Около часа следовал за машинами на расстоянии, пока не решил, пора. Мы оказались в густом лесу с крупными деревьями и развитым подлеском. Среди них змейкой тянулась широкая натоптанная чьими-то узкими копытами тропа. Первым выбрал болвана. Активировав скольжение, я рванул к вражескому отряду. Быстро настиг его, пронесся мимо замыкающих киборгов, оказался рядом с человеком. Здесь на краткий миг сбросил способность, нанес ему удар по затылку и вновь ушел в междумирье. Даже если проломлю сейчас голову, то плевать. Потом вылечу от всего вылечу. Увы, но воздействовать на миры во время скольжения я не мог, как и использовать другие таланты. С амулетом на скорости я двигался будто опытный конькобежец на катке рядом с новичками, впервые вышедшие на лед в коньках. Роботы меня успели засечь за ту пару секунд, что пребывал рядом с ними, но не смогли среагировать. Я вновь вошел в скольжение, когда то место, где я стоял миг назад, разрезали несколько плазменных зарядов. Оказавшись за ближайшим деревом, отключил способность перемещения, создал шарик энергошока и метнул его в спину ближайшей железяки. А через секунду от моего укрытия полетели дымящиеся куски коры и щепки. Хрен вам на воротник, а не комиссарское тело. Азартно подумал я в очередной раз, оказавшись в полупрозрачном смешанном пространстве. Это было восхитительно. Получил крышесносное упоение и опьянение от боя. Я кружил вокруг роботов, как волк вокруг отары овец, вырывая из нее животных одного за другим. Всего дважды они смогли меня задеть, когда я слегка замешкался. Но ранения не помешали мне продолжить сражаться. Даже мысли не появилось отступить. Машина за машиной падала на лесную подстилку после моих атак. Когда все оказались на земле, пришло время поставить окончательную точку. Вы нанесли смертельный урон существу красной ветви. Вы получаете 8 великих марок общего развития, 25 больших марок общего развития, 119 крошечных марок общего развития, 1 большую марку усиления навыка синтетические мышцы, 1 большую марку усиления навыка нанокерамическая подкожная броня, 1 большую марку усиления навыка инфракрасное зрение, 1 большую марку усиления навыка скоростная стрельба из электромагнитных легких метателей, 1 имплантат с навыком синтетические мышцы, 1 имплантат с навыком нанокерамическая подкожная броня, 1 имплантат с навыком инфракрасное зрение, 1 имплантат с навыком скоростная стрельба из электромагнитных легких метателей. С 7 врагов мне досталось чуть больше 50 тысяч марок. Только после этого я занялся болваном. Как и опасался, я ему размозжил череп. От вроде бы не сильного удара кулаком по затылку у парня лопнула кожа на затылке и треснула кость. Сквозь немалую трещину виднелось розовое содержимое черепной коробки. Блин, бил же не сильно. Вот чего ты такой слабый, с досадой произнес вслух я. Ладно, надеюсь, что еще не опоздал. Тут же все сильные, укрепленные талантами супермены. Да и марки за тебя мне не пришли. С этими словами наложил руки на голову несчастного и активировал свой талант. Повреждения у человека оказались настолько существенными, что лечение затянулось примерно на 4 минуты и забрало полностью имевшуюся энергию из резерва. А там даже после боя с роботами оставалось больше половины. Из головы, шеи и груди вылезли 7 штырей и шариков имплантатов, которые машины установили болвану. Следов на теле от них не осталось, как и от дыры в затылке. У парня появилось сильное ровное дыхание, слева у него на шее едва заметно забилась тонкая жилка. Вот только сам он не торопился открывать глаза и шевелиться. Когда поднял вверх его левую руку и тут же отпустил, то та безвольно упала ему на лицо, и никакой реакции на это. Данному трюку меня научил один знакомый, который работал на скорой. Если у выглядящего бесчувственным человека так поступить с рукой, и она падает не на лицо, а на грудь или носилки кушетку, то в 99 случаях он притворяется. Бросать его на месте боя или здесь же ждать возвращения его к сознательной жизни я не стал. Быстренько соорудил волокушу из жердей и веток, закинул на нее спасенного, впрягся, как лошадь в телегу и двинулся в путь. Эпилог. Шел несколько часов, до начала глубоких сумерек. За все время сделал всего одну короткую остановку, когда восстановился энергорезерв в первоисточнике, чтобы провести еще один сеанс лечения. В этот раз он занял меньше 2 минут и забрал около трети энергии. Увы, на состояние незнакомца это опять никак не повлияло. Как был овощем, так им и остался. Очнулся он только под утро и сразу же задергался, пытаясь освободиться от ремешка, которым я связал его по рукам и ногам. Чисто на всякий случай. сам бы на его место попытался бы дать дёру или напасть на ближайшего неизвестного после всего пережитого. «Тихо, тихо», — торопливо сказал я, вскочив с вороха веток и травы, который исполнял роль постели, после первого же его движения, «сейчас освобожу. Не дергайся и не порти хорошую вещь». Сняв ремни, я отступил назад и сел на травяную подстилку. «Кто ты?» — спросил он. «Твой спаситель вообще-то», — хмыкнул я. «Опасности в собеседнике я почему-то не видел. Какой-то он нескладный, растерянный, будто не от мира сего. На воина похож меньше, чем кухарка Алла я, которая кормила меня в поселке по ту сторону горного хребта. Отбил тебя от машин, вылечил. Как вообще себя чувствуешь? Извини, что пришлось дать по голове вначале. Боялся, что машины тебя тоже в бой кинут или прикажут самоубиться. Спасибо», — поблагодарил он. «Да я даже этого не помню. Вся дорога с базы этих тварей до этой минуты прошла в густом тумане. Почти ничего не соображал, только боролся с железками в голове, через которые машины мной управляли, и следом спохватился. А мы где?» Я пожал плечами. «Без понятия. Я сам у этих тварей побывал в плену. Чудом повезло вырваться с несколькими товарищами». «Так ты не один?» Парень завертел головой по сторонам. «Сейчас один. Нам пришлось разделиться, чтобы раздергать силы машин. Их было не очень много, потому и удалось освободиться. Тех, кто ринулся за мной, я заманил в засаду и убил. А через несколько дней увидел тебя и решил попробовать освободить. Не вышло бы, отступил». «Понятно». На пару минут бивуак погрузился в тишину, нарушаемую только стрекотом насекомых и редкими трелями ночных птах. «Есть хочешь?» – спросил я собеседника. «Да», – быстро сказал он. «И попить бы, если можно». «Почему и нет?» Когда он принял у меня флягу, то произнес: «Я Краэль, Иван», в свою очередь представился я. Поспать этой ночью не вышло. У моего нового знакомого из-за всего пережитого и мощного лечения сна не было ни в одном глазу. А я не был готов довериться ему как в плане его собственной надежности, так и в плане его сторожевых талантов. Всю ночь сидели, привалившись к стволам деревьев, иногда перекидываясь короткими фразами. Он расспрашивал обо мне, я про него, и оба не хотели делиться ничем важным. «А ты не запомнил, куда меня вели машины?» Уже под утро поинтересовался Крэл. «В какую сторону?» «Куда-то туда», — махнул я рукой в сторону востока. Но они шли по звериной тропе, которая сильно вихляла. Не факт, что им нужно было именно это направление. «Хоть что-то, а тебе туда зачем?» — спросил я, пристально посмотрев ему в глаза. Тот взгляд не отвел и ответил после минутной паузы: «Машины вели меня для того, чтобы убить на глазах у моих близких. Моя мать за последние месяцы прикончила их очень много. Из-за этой твари напали на меня и моих людей. Никого не убили, захватили всех живыми и почти всех без тяжелых ранений. Перед тем, как превратить в болвана, их старшие рассказали, что сделают с нами». «То есть, ты считаешь, что где-то там твоя мать?» «Да», — коротко кивнул собеседник. «Ясно». Вновь возникла тяжелая пауза. Чтобы ее разорвать, я задал почти первый пришедший мне в голову вопрос. «Ты клановый?» «Да, я клановый», — произнес он и следом с едва уловимым вызовом в тоне поинтересовался. «Это имеет для тебя значение?» «Вот прямо сейчас абсолютно никакого», — отрицательно мотнул я головой. «А потом?» «Потом я бы хотел получить кое-что от твоей семьи. Мне нужны жетоны с талантами самой высокой формации, так называемые золотые или элитные. Хотя бы штук 5, парочку из них из тех, которые завязаны на артефакторику, один или два боевые, те, что дают мастерство боя на клинках, и один дистанционный магический». Тот не смог сдержать удивление на лице. Сразу после моих слов у него брови взметнулись вверх. Но, как оказалось, это было связано вовсе не с моей наглостью. Странный набор навыков: артефакторика, боевая магия, ближний бой с оружием. Все из разных направлений развития. Как будто для 3 человек. Вроде того, подтвердил я. «А для себя что из этого возьмешь?» — полюбопытствовал парень и тут же добавил с извиняющимися нотками: «Прости, если лезу не в свое дело. Просто стало любопытно». «В самом деле, не твое», — рисковато ответил я ему. Сначала сказал, а потом подумал, что зря начинаю грубить тому, с кого позже собираюсь стрясти хорошую награду за спасение. «Мне нужны таланты для боя с клинками. Вот с такими», — и достал из инвентаря боевую пару. При виде оружия древних, пускай даже и сувенирного, у Крайла расширились глаза, сделав его похожим на анимешных персонажей. «Ао!» — вырвалось у него. «Это же вещи древних, они самые», — подтвердил я. «Ао», — вновь повторил он и слегка растерянно сказал, «а я думал, что ты боевой маг или сильный артефактор. Почему?» — внутренне напрягся я. «Ты разобрался с сильной группой машин, а там ступени были больше 20-й, ближе к 25-й, а потом еще и меня вылечил. Ну и тот набор жетонов с навыками тоже кое-что мне сказал. Но получается, я ошибся», — и вздохнул в конце фразы. «Амулеты у меня в самом деле есть». Вот, я продемонстрировал ему кольца на пальцах и отдернул рукав, показывая один из браслетов. «Здесь лечение, повышение скорости и увеличение силы атаки. Сделал их тот, для кого я прошу жетоны с артефакторикой. Специально немного раскрыл свои возможности. Когда окажемся среди его родичей, те обязательно решат меня проверить и допросить, сверить рассказ Крайла с моими словами. Возможно, не только ими, но и проверят исподволь мои возможности. Так что, пусть считают меня воином с амулетами, связанного с артефактором и магом, а не пакетиком не с кафе 3 в одном. Понимаю, что попытка постелить соломки грубая и неумелая, но у меня нет опыта проворачивать подобные дела с выдумкой и просчетом своих и чужих ходов на пяток вперед. К тому же, скрывал я правду конкретно вот от этого паренька, молодого и от того, скорее всего, азартного, вспыльчивого, болтливого и так далее. Я не уверен, что он сможет удержать в себе все то, что узнает от меня, уточню, лишнего. И даже если расколют меня опытные члены его рода или клана, то, если честно, плевать. Уж с ними я смогу договориться, если не с позиции силы, то со стороны пользы. Сейчас я уже далеко не тот слабак, которым решили воспользоваться фиштили, вернее одно молодое оборзевшее дарование из главной семьи того клана. А взрослые битые жизнью люди, это не сопляк, который обязательно после возвращения похвастается своими приключениями перед друзьями и особенно подругами. Они такое знание оставят для себя. Останется только вопрос, как они этой информацией воспользуются. «Как-нибудь вывернусь, если что», — подумал я в этот момент. Раньше же выворачивался, когда был слабее и ничего не знал. В самом-самом крайнем случае натравлю низшего. «Иван, позволь подержать твое оружие», попросил меня парень, отвлекая от посторонних мыслей. «Держи», я передал ему шпагу с дагой. Чуть позже, смотря на то, как он водит по клинкам пальцами, решил ему задать давно волнующий меня вопрос. «Крайл, а ты не знаешь, можно ли их нормально заточить, или это всего лишь красивая игрушка, которая просто стоит много марок? Интересуюсь по той причине, что раньше с такими вещами никогда не сталкивался. Разумеется, только с этим справится не всякий. Нужен опытный мастер-оружейник с высокой ступенью возвышения. У меня семья есть такой», — ответил он мне, не поднимая взгляда от оружия. «Я попрошу его, чтобы он тебе помог. Буду крайне признателен», — искренне поблагодарил я его. «А ты с друзьями нашел древний объект?» — осторожно спросил он, играясь с оружием. «Угу», — угукнул я. «А потом на вас напали машины?» «Крайль, это не важно. Извини», — смутился он, но на этом не угомонился и продолжил расспросы, лишь немного сменив тему. «А там что-то еще осталось? Ты не подумай, что я просто так расспрашиваю. Почти всегда небольшая группа поисковиков не в силах обобрать даже одно здание из древней эпохи. Банально, не знают всего. В итоге хватают все подряд или то, в чем разбираются, оставляя больше половины ценного добра. Зато при поддержке сильного клана они хоть и отдадут большую долю ему, но по итогу заработают куда больше. Мало того, получают защиты на объекте в лице лучших воинов и магов из клана». Я не удержался и фыркнул, когда услышал его слова. Это сразу же стало поводом, чтобы паренек встал в позу, фигурально выражаясь. «Мой клан всегда держит слово», — заявил он. Так и подмывало уточнить, а перед кем проявляет такое благородство его родня, не перед равными ли себе, считая всех прочих недостойными честного слова дворянина. Я в этом мире всего дважды столкнулся с представителями местной аристократии, и оба случая оставили крайне неприятное послевкусие от такой встречи, да и отношение простого народа к клановым тоже о многом говорит. Вот только поднимать эту тему не стал, уж с кем, но только не с молодым дворянчиком об ней рассуждать. «Успокойся, Крайл, ты меня неправильно понял», — успокаивающе произнес я. «Я нисколько не ставлю под сомнение благородство твоей семьи. Дело в том, что путь к постройкам древних лежит через подземные пещеры, где обосновались тысячи крысокрадов. Маленькому отряду опытных поисковиков пройти мимо них еще худо-бедно можно, крупному — невозможно. Проклятие! И там они обосновались», — выругался себе под нос парень. «Знал бы ты, сколько бед они иногда доставляют, Иван. Раз в несколько лет они выплескиваются на поверхность в таком количестве, что даже самые сильные монстры бегут с их пути. Твари опустошают леса и поля, губят хутора, подходят к городам и форпостам и берут их в осаду. Назад уходит лишь небольшое число от того количества, что вылезло из подземелий. Это самые сильные, резвившиеся в сражениях и на убийствах людей и зверей. Под землей они создают новые гнезда, чтобы через несколько лет вновь повторить набег. Ясно. И все-таки, мой новый знакомый не оставил надежды добраться до сокровищ древних. Каюсь, ему на руку сыграл я сам, когда чуть позже похвалился частью прочих трофеев. Началось все с того, что выдал ему одежду из своих трофеев. А потом после его вопроса «А что еще у тебя есть?» показал пару клинков, кое-что из посуды и несколько непонятных загогулин, которые взял с собой из интереса, чтобы показать торговцам. И вот последние оказались едва ли не самыми ценными вещами из всех прочих. Из объяснений парня удалось понять, что это голографические генераторы или излучатели с управляющим пси-модулем. Внутренний заряд в них на данный момент был исчерпан. Подзарядка же совершалась при помощи особого блока, работающего на нескольких принципах. Крайл слышал только про три. На разнице между теплом и холодом, от солнечных лучей и от сильного теплового источника. Так как вещи были из древних времен, когда не существовало системы, то управлять высокотехнологическими девайсами мог любой, хоть ребенок, хоть взрослый. Настраивать, аналогично, были бы нужные знания. И тут он вновь похвалился наличием таких знающих людей в своем клане. Цена на такие вещи была неоднозначная. За 1-2 модуля платили по паре тысяч, иногда немногим больше. Как сторгуешься? А вот за комплект из 10 цена могла начинаться от сотни тысяч марок. За такой же комплект и зарядным устройством и 500 000 могли заплатить. О самом главном забыл упомянуть. Эти модули создавали крайне достоверную обстановку: бальную залу императорского дворца, захудалую таверну для крестьян, пыточную, лесную поляну, подземное озеро и многое другое, на что фантазии хватит. По словам Крэла, при наличии достаточного количества модулей можно было настроить не только картинку, но также звуковое и ароматическое сопровождение. Подводя итоги, можно сказать, что я теоретически стал обеспеченным человеком. А если смогу собрать экспедицию на полуразрушенный объект древних и вытащить из тех пыльных комнат остатки добра, то в переводе на земные финансы мне светит статус миллиардера. Крайл оказался полезен не только своими будущими связями и возможной наградой за свое спасение, но и знаниями местности. Уже на второй день нашего путешествия он нашел знакомый ориентир, от которого уже можно было строить маршрут к обитаемым землям. Самым ближайшим был фортпост, контролируемый его кланом. Если вспомнить слова про то, что машины планировали прикончить парня на глазах родни, то ничего странного в подобном совпадении не вижу. Полностью чуждые человечеству техносоздания могли даже оповестить людей о своих планах, чтобы побольнее уколоть и попытаться устроить ловушку. От ориентира до укреплений дорога обычно занимала не более суток, включая остановку на ночлег. Но мы с ним потратили больше 30 часов. Все-таки, местность изобиловала опасностями. И если я в одиночку легко бы проскочил мимо них, еще бы и в прибытке оказался, устроив охоту, то рисковать жизнью Крайла никак не мог. Даже с учетом того, что временно передал ему амулет со слиянием с природой, чтобы повысить его незаметность в самых сложных ситуациях. И, наконец, мы дошли. Это 6-й форпост, сообщил мне Крайл. Примерно в 1,5 километрах перед нами стояла небольшая крепость в виде неровного четырехугольника. Три стены поставили древние строители. Прочие возвели из камней, земли и дерева современные зодчие. Уверен, что местность напротив Новотьела усыпана ловушками так густо, что там и кошка не пройдет. Высота стен плавала примерно от 15 метров до 20. Без орлиного зрения такой нюанс никогда бы не увидел. Но в приближении отлично рассмотрел все детали. Высоту, кое-где толщину, ворота, бойницы, башенки, часовых и многое другое. Часовых много, вероятно, ждут нападения, продолжил парень. Тебя ждут с машинами. Скорее всего, вздохнув, согласился он со мной. И следом спросил. Идем, идем, кивнул я. Сразу к воротам не пошли. Остановились примерно в 400 метрах от них, чуть-чуть отойдя от опушки на открытое место. Здесь Крайл стал подавать особыми жестами знаки часовым на стенах. Спустя 1/4 часа ему ответили. «Скоро к нам выйдут», — перевел парень мне жестовую азбуку. «Просит подойти поближе. Насколько? Еще шагов на 200. Идти в зону точного поражения крепостных орудий мне не хотелось. Мало того, на дистанции в 200 метров лучник или арбалетчик с хорошо развитым навыком стрельбы также будет представлять огромную опасность. И ведь не попетляешь под обстрелом на дороге, вокруг которой места живого нет из-за волчьих ям и вьетнамских капканов. Неторопливо и внутренне готовясь ко всему, мы с ним зашагали по дороге в сторону крепостных ворот. Пройдя нужное расстояние, остановились и принялись ждать коллектив по встрече. Тот не заставил ждать. Не прошло и минуты, как со стены упала веревка, а затем по ней скользнули вниз две человеческие фигуры. С помощью изменяемого взора я рассмотрел, что одна из них принадлежала женщине. Оказавшись на земле, защитники форпоста торопливо двинулись в нашу сторону. Спустя пару минут они оказались рядом с нами. «Здравствуй, Лайма. Не представляешь, как я счастлив тебя видеть», улыбаясь во все 32 зуба, сказал мой спутник симпатичной представительнице слабого пола. «И тебя, Жуль. Крэл, это ты? Живой?» неуверенно и с затаенной радостью произнесла женщина. «Ага», резко кивнул парень. «Но был бы мертв, если бы не Иван». Взгляды парочки воинов скрестились на мне, но ненадолго, буквально через 5 секунд они вновь оказались на крале. «Мы думали, что ты попал к машинам», сказал Жуль. «Что случилось на самом деле?» «Ну», криво улыбнулся мой спутник, «поначалу так и было. Уже почти болвана из меня сделали, когда мне помогли. Долго рассказывать, Жуль». Внимательно слушая их беседу, я одновременно думал, что вот и подошла к концу очередная веха в моей жизни, и впереди меня ждут новые, ну, наверное, приключения. Или, может, правильнее жизненный этап.